Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия первая. В предыдущих сезонах. За полтора года обучения в военной академии Базгиат Вайла Церингейл не только смогла выжить, но и собрала завидный послужной список. Во-первых, стала всадницей сразу двух драконов. Тейрн – один из сильнейших драконов во всем континенте, а Андарна, как выяснилось, представитель седьмой драконьей породы. Во-вторых, узнав, кто на самом деле является врагом Наварры, Вайолет вступила в ряды революционеров, установила перемирие с летунами и выяснила, как зарядить камень-чар. В-третьих, защитила Базгиат в битве с темными колдунами. Но какой ценой? Чтобы спасти Академию, мать Вайолет пожертвовала собственной жизнью, а Ксейден Риерсон обратился к чарам и стал воинителем. Что ж, с возвращением в Базгиат! Посвящается тем, кто не общается с популярными ребятами, тем, кто тайком читает под партой, тем, кому кажется, что их никогда не позовут к себе, не примут и не оценят. Пора надевать доспехи. Нас ждут драконы. Следующий текст был максимально точно переложен с наварского на современный язык Есинией Нейлвард, куратором квадранта писцов в военной академии Базгиат. Все события соответствуют действительности, а имена были сохранены, чтобы почтить мужество павших. Пусть души их будут преданы Малику. Спасение Базгиата и чар далось нам слишком большой ценой, в том числе ценой жизни генерала Соренгейл. Нам следует изменить стратегию. В интересах королевства объединиться с Парамиэлем, пусть даже временно. Из восстановленной переписки генерала Августина Мильгрена и его величества короля Таури. Куда во имя Малика он собрался? Я спешила по туннелям под квадрантом, стараясь не отставать. Однако ночь, она ведь по сути своей главная тень, а Ксейден умеет растворяться в тенях. Мне и в голову бы не пришло, что он скрытно идет передо мной, если бы не связь с нашими драконами, которая хоть как-то вела меня в нужном направлении, и не угасавшие по ходу движения магические огни. Страх сжимал мое сердце в ледяном кулаке. Шаги становились все неуверенней. Сегодня вечером, пока мы ждали вестей о Сойере после битвы, едва не стоившей нам Базгиата, Ксейден сидел рядом с Боди и Гариком, молчал и не поднимал головы. Что он задумал теперь, одним богам известно. Если кто-то заметит тонкие, красные, как клубника, кружки вокруг его радужек, его арестуют и, скорее всего, казнят. Судя по тому, что я читала, через некоторое время кружки пропадут. Но что же было настолько важным, если он пошел на риск и показался на людях, не дождавшись, пока глаза придут в норму? При мысли о единственном логичном ответе по спине пробежал холодок, вызванный явно не каменными плитами коридора, леденящими ноги. Щелчок закрывающейся двери вырвал меня из беспокойного сна, и я не успела надеть ни сапоги, ни даже броню. «Никто не отвечает», сказала Андарна, и я распахнула дверь в переход между башнями как раз в тот момент, когда точно такая же на противоположной стороне тихо закрылась. Это он? «Сгаэль все еще злится, а Терна пахнет гневом и печалью». Что ж, это было вполне понятно. Понятно по причинам, о которых мне сейчас нельзя долго раздумывать. И все-таки ужасно не вовремя. Мне позвать Крута или... Нет, всем нужно спать. Я не сомневалась, что наутро мы отправимся в патрули на поиски уцелевших военителей. Пересекла ледяной переход неуверенными шагами и вздрогнула при виде из окна. Еще накануне днем было слишком тепло для снега, но теперь он густо валил, скрывая ров, отделяющий квадрант от основного здания Базгиата. У меня сперло дыхание, и опухшие глаза кольнуло от приближения новой волны слез, бесконечных слез. Снег пошел только час назад. Температура неуклонно падала все время, начиная с... «Не напоминай». Я порывисто вздохнула, мысленно упихала все, с чем сейчас не могла справиться, в огнеупорную коробку и спрятала где-то глубоко-глубоко внутри себя. Спасать маму уже поздно. Но будь я проклята, если позволю погибнуть Эксейдену. «Скорбь иногда нужна», — напомнила мне Андарна, когда я открыла дверь в квадрант целителей и вошла в многолюдный зал. Раненые в форме всех цветов лежали вдоль обеих сторон помещения, а в дверях и проходах между койками сновали целители. Если я буду рыдать над каждой утратой, у меня больше ни на что не останется времени. Это я уже успела усвоить за последние полтора года. Миновав несколько явно пьяных кадетов из пехоты, я пересекла импровизированную палату в поисках пятна тьмы. Эту часть квадранта атака обошла стороной, но и здесь воняло серой и гарью. «Да запомнят твою мать! За генерала Серенгейл, пламя Базгиата!» — крикнул один из третьекурсников, и узел у меня в животе стянулся еще сильней. Поэтому я шла молча, стискивая зубы и не отвечая. Свернув за угол, я заметила быстрое движение. Темная клякса перетекла вдоль правой стены. Мое сердце ёкнуло. И затем тени ускользнули вниз по лестнице в допросную, вход в которую стерегли два хмельных охранника. Проклятие. Обычно я любила оказываться правой, но сейчас надеялась ошибиться. Я мысленно потянулась к Сейдену, однако наткнулась на глухую стену ледяного оникса. Нужно пройти мимо охраны. Как бы поступила Мира? «Она бы ни секунды не сомневалась и уже прикончила бы твоего лейтенанта. Твоя сестра сначала действует, а потом задает вопросы». «Ты сейчас совсем не помогаешь. Скорее наоборот». За ужином я съела немного, но сейчас даже эта малость грозила отправиться обратно. Андарна права. Мира убьет Ксейдена, если узнает, что он изменился. Убьет, не слушая никаких объяснений. Но вот уверенность, которой всегда славилась сестра, мне не помешает. Я собрала всю свою наглость в кулак, расправила плечи, вскинула подбородок и направилась к часовым. Про себя я молилась, чтобы выглядеть максимально властной и жесткой. «Мне нужно поговорить с пленником». Охранники переглянулись. Потом высокий слева кашлянул. «Генерал Мильгрен приказал никого не допускать». Я склонила голову на бок и сложила руки на груди с таким уверенным видом, будто явилась сюда при всем своем вооружении или хотя бы в обуви. «Скажите, если бы человек, виновный в гибели вашей матери, находился в одном лестничном пролете от вас, что бы вы сделали?» Второй часовой опустил глаза и чуть повернул голову. Возле уха у него красовался сильный порез. «Приказ», — начал высокий, бросив взгляд на мою растрепавшуюся со сна косу. «Он заперт. Я же прошу у вас не ключ, а всего лишь буквально 5 минут смотреть сквозь пальцы на данное вам распоряжение». Я многозначительно взглянула на связку на поясе охранника, заляпанном кровью. «Если бы это была ваша мать, если бы она отдала свою жизнь в защиту всего королевства, даю слово, я бы пошла вам навстречу». Высокий побледнел. «Говерсон, это она владеет молнией». Говерсон буркнул что-то, сжал и разжал кулаки. 10 минут. 5 за твою мать и 5 за тебя. Мы знаем, кто нас сегодня спас». Он кивнул на лестницу. Но он не знал. Никто понятия не имел, на какую жертву пошел Ксейден, чтобы прикончить мудреца, их генерала. Благодарю. Я на ватных ногах двинулась по винтовой лестнице к камерам, стараясь не обращать внимания на запах сырой земли, атаковавший мою выдержку. Поверить не могу, что он сюда пошел. Наверняка хочет расспросить опытного перебежчика. Не могу винить его за желание узнать, чем он стал. Печаль в ее голосе испугала меня сразу по множеству причин. «Он не бездушный военитель. Он все еще Ксейден. Мой Ксейден!» Рявкнула я мысленно на ходу, цепляясь за то единственное, в чем еще была уверена. «Ты же знаешь, что бывает, если транслировать магию напрямую». Знала ли я? Да. Принимала? Ни в коем случае. Если бы он утратил себя полностью, то уже 1000 раз высушил бы меня сегодня, особенно во сне. Но он был уверен, он рискнул и сидел рядом со мной несколько часов подряд. Он транслировал силу из земли всего раз. Наверняка можно исправить трещины на его душе. Ничего серьезнее я была не готова признать. Я уже знаю, что думает Тейрн, и у меня от одной мысли о ссоре с вами руки опускаются. Поэтому очень прошу, заклинаю тебя любовью Амари, будь на моей стороне. Связь между нами заколебалась. Хорошо. Правда? Я замерла на ступеньке, опершись рукой на стену, чтобы сохранить равновесие. Я такая же непознаваемая, неведомая, как и он. А ты мне все равно веришь. Я не хочу становиться очередной твоей битвой. Ну, слава всем богам. Ее слова сбросили огромный камень с моего сердца. И я с облегчением выдохнула. Я и не знала, как мне нужно было это услышать, пока не услышала. Дальше я спускалась уже уверенно. «Спасибо. И ты в полном праве знать, откуда ты родом. Но кто ты по сути своей, в этом я нисколько не сомневаюсь. Только ты можешь принять решение о поиске своей семьи. И, боюсь, Мильгран...» «Я сожгла военителя». «Это так». Я наморщила лоб. Меня слишком потрясло появление Андарны. То, как менялась ее чешуя, чтобы помнить еще и о горящем темном колдуне. Но, насколько я знала, нам еще не удавалось поджечь ни одного военителя. И ведь Тейрн тоже ничего не сказал об этом. Я об этом думала всю ночь. Когда я меняю цвет, магия чувствуется иначе. Может, моя сила в тот момент изменила военителя. Ослабила так, что он смог сгореть. Это может изменить все. Снизу раздались приглушенные голоса, и я ускорилась. «Это обязательно нужно изучить, но потом...» Я не собиралась рисковать Андарной, объявляя во всеуслышание, что она может оказаться нашим новым оружием, особенно когда уже пошли слухи о возможном союзе с Парамиэлем. Что может быть хуже, чем угроза Андарне от властей? Только угроза от властей всего континента сразу. «Сопротивляйся сколько хочешь, но сила, которая струится в ее венах...» Хихикая, говорил Джек, и его слова слышались все отчетливее по мере того, как я приближалась к его камере. «Верхушка хочет ее неспроста. Хочешь, дам совет по-братски? Подчинись и поищи для траханья кого-нибудь другого. Если этот твой знаменитый контроль хотя бы дрогнет...» «Никогда», — отрезал Ксейден, и его голос был пронизан смертельным холодом. Мое сердце забилось чаще, и я остановилась перед последним поворотом, чтобы они меня не увидели. Ведь Джек говорил обо мне. «Даже великий ты не можешь решать, чего мы лишаемся первым, Риерсон. Но по личному опыту... контроль исчезает быстро. Да посмотри на себя. Только что насытился из источника и уже здесь. Отчаянно ищешь лекарства. Ты не выдержишь. А уж потом... ну, скажем так, те серебряные волосы, которые тебя так покорили, станут серыми, как и вся она. А эти слабые колечки у тебя в глазах продержатся не пару дней, нет. Они останутся навсегда». «Этого не будет». Ксейден тяжело ронял каждое слово. Ты можешь доставить ее воинителям сам. Или просто выпустить меня. И мы сделаем это вместе. Кто знает, вдруг они даже оставят ее в живых, чтобы держать тебя на поводке, пока ты не станешь Асимом и сам о ней не забудешь. Пошел ты. Мои руки сжались в кулаки. Джек знал, что Ксейдон транслировал магию напрямую. Если он хоть кому-то скажет, Ксейдона арестуют. В моей голове бушевала буря, а в каких-то ярдах от меня спорили эти двое, и их слова терялись в шуме ветра моих мыслей. Боги, я могу потерять Ксейдона прямо как... Не могу. Не потеряю. Я отказывалась его терять, и отказывалась, чтобы он терял себя. Во мне то и дело поднимался страх, но я гасила его, лишала воздуха, чтобы он не мог разгореться. Единственное, что было сильнее рыщущей во мне силы, это решимость, расправившая мои плечи. Ксейдон мой. Мое сердце. Моя душа. Мое все. Он вытягивал силу из земли, чтобы спасти меня. И я не оставлю от мира камня на камне, пока не найду способ его вернуть. Даже если придется торговаться с Текарусом за каждую книгу на континенте или ловить темных колдунов по одному для допроса, я найду лекарство. Мы найдем. Сначала мы испробуем все доступные возможности, но если я права, и я действительно ненароком повлияла на воинителя, когда меняла цвет чешуи, то и остальные из моего рода должны знать этот способ. Как изменить его? Исцелить его? У меня перехватило дыхание. От мысли о самой возможности, о ее цене. Даже если ты права, я не позволю тебе... Я сама хочу найти свою семью. Мы обе знаем, что поиск моего рода неизбежен. Теперь, когда твои начальники знают, кто я такая, так сделаем это на наших условиях и ради нашей цели. Перепробуем все возможные методы на пути к поиску лекарства. Она была права. Все возможные методы могут потребовать нарушить законы. Человеческие законы не касаются драконов. И тебя, как мою всадницу и всадницу Тейрна, они тоже больше не касаются. Возразила она тоном, напомнившим мне о Тейрне. Подростковый бунт. Пробормотала я, перебирая в мыслях полдесятка планов, половина из которых могла бы сработать. Но даже для всадника есть законы, за нарушение которых последует казнь. Не только моя, но и всех, кого я втяну в это дело. Я кивнула, принимая риск. По крайней мере, для себя. Тебе снова придется хранить секреты? Только те, которые защитят Ксейдона. И сейчас это значило, что я должна как-то заткнуть Джека, но при этом не убивать, ведь розыска, который неизбежно последует за смертью нашего единственного военнопленного, мы не избежим. Мне точно не спрашивать Квера или Шрадха? Нет. Я снова двинулась по лестнице. Существовал только один человек, кроме Боди и Гарика, кому я могла доверить жизнь Ксейдона. Единственный человек, который мог знать всю правду. Скажи Глейну, что мне нужна Имаджен. Я не умру сегодня. Я спасу его. Личное дополнение Вайолет Соренгейл к книге Бреннана. Через 2 недели. Полеты в январе должны быть под запретом в кодексе. Мы прорывались через ледяную метель в горах Убазгиата, и из-за воющего ветра и нескончаемого тумана, словно залепившего очки, я ни хрена не видела. Надеясь, что худшее осталось позади, я покрепче вцепилась руками в перчатках в луку седла. «Умирать сегодня — это очень не ко времени. Или вы хотите уберечь меня от сценариума?» — сказала я по мысленному каналу, соединяющему меня с Тейрном и Андарной. Я уже больше недели ждала приказ, замаскированный под приглашение, от Королевского Совета. Но их задержка была понятна. В Базгиате шел уже 4-й день беспрецедентных мирных переговоров. Парамиэль объявил, что уйдет на исходе 7-го дня, если не будут приняты их условия. И пока все к тому и шло. Оставалось только надеяться, что ко времени моего прибытия они будут в терпимом настроении. Хочешь на свое собрание? Не падай тогда. В последний раз повторяю, я не упала. Я спрыгнула, чтобы спасти Сойера. Даже не напоминай. У тебя не получится вечно не пускать меня в патрулей, перебила Андарна. И за ее словами маячили тепло и уют долины. Это небезопасно. Даже не считая погоды, мы охотимся на темных магов, а не летаем себе в удовольствие. Напомнил ей Тейрн, видимо, уже в сотый раз. В таких условиях летать не стоит, согласилась я, оглядываясь по сторонам в поисках Ридека и Аутрома, но пока видела только белоснежные стены. Дыхание перехватило. Как тут найти темного мага в сотнях футов под ногами, когда не видно ни скал, ни собственных товарищей? Я не помнила метели сильнее, чем те, что осаждали военную академию последние 2 недели, но без мамы. Скорбь впилась в грудь острыми когтями. Я вскинула лицо, чтобы его обжег снег, чтобы сосредоточиться на чем угодно другом и дышать дальше, двигаться дальше. Плакать будем потом. Всегда потом. Всего лишь небольшой патруль туда и обратно. Мне нужно упражняться. Кто знает, в какую погоду я попаду в поисках своего рода. Но эти небольшие патрули уже оказались смертельными. Я не торопилась испытывать теорию Андарны о ее огне. Возможно, у темных магов в пределах чар силы и ограничены, но бойцы они все равно опасные. И те, которые не сбежали после битвы, пользовались элементом неожиданности, чтобы пополнить список погибших новыми именами. Первое крыло, третье и наша собственная секция когтя уже несли потери. Тогда учись распределять магию, чтобы сохранять тепло во всех конечностях во время полета, потому что твои крылья не выдержат веса льда. Пророкотал в снегу Тейрн. Мои крылья не выдерживают веса льда, но каким-то чудом выносят твое эго. Иди спать и не мешай взрослым работать. Мышцы Тейрна слегка сдвинулись подо мной знакомым образом. Я наклонилась вперед, насколько позволяло седло, готовясь к пике. Желудок загнало в горло, когда дракон с треском сложил крылья, и мы рухнули к земле, рассекая метель. Ветер рвал мой зимний лед на капюшон. Кожаный ремень седла впивался в отмороженные бедра. А я молилась Зинхалу, чтобы прямо под нами не оказалось горного пика. Тейрн выровнялся. Мой желудок вернулся на место. А я подняла летные очки на лоб и быстро проморгалась, глядя направо. На низкой высоте упала и скорость ветра, позволяя разглядеть скалистый хребет над самым летным полем. Все чисто. Мои глаза слезились под напором ветра и снега. Снежинки больше напоминали мелкий ледяной град. Я протерла линзы пальцами в замшевых перчатках и вернула очки на глаза. Согласен. Когда услышим то же самое от Фейги и Крута, заканчиваем сегодняшнюю вылазку. Тебя послушать, так летать целыми днями и не встречать врага — это что-то плохое. Может, мы и правда выследили и убили всех до последнего? Наши профессора зачищали основную территорию провинции, а кадеты — окрестности Базгиата. Они уничтожили 31 военителя и прикончили бы 32-го, если бы кто-нибудь заподозрил, что он среди нас, хоть на его счет и записано 17 темных колдунов. «Я не терплю», — начал было Тейрн, но вдруг над нами раздался треск, и он вскинул голову. Я тут же последовала его примеру. О нет, не ветер, крылья. Все поле зрения заполнили когтистые лапы Аатрома, и мое сердце сжалось в панике. Он падал из метели точно на нас. «Тейрн!» — крикнула я, но он уже уходил в пике налево, сворачивая с намеченной траектории движения. Мир перевернулся. Небо и земля дважды поменялись местами в тошнотворном танце, после чего Тейрн с резким хрустом распахнул крылья. От этого маневра на них надломился дюймовый слой наледи. Вниз посыпались куски льда. Я сделал рваный глоток воздуха, а Тейрн заработал крыльями в полную силу и набрал сотню футов высоты в считанные секунды, оказавшись совсем рядом с коричневым мечехвостом. Яростный гнев выжег воздух в моих легких, и прежде чем я успела поставить на место щит и приглушить самую сильную отдачу, весь мой организм на миг затопили чувства Тейрна. «Не надо!» — крикнула я, когда мы подлетели к Аатруму слева. Но ветер унес слова, а Тейрн, как всегда, делал, что хотел. Он с хрустом сомкнул челюсти в каких-то дюймах от головы Аатрума. «Это всего лишь случайность!» Который обычно легко избежать, благодаря общению драконов. Коричневый мечехвост рявкнул, когда Тейрн повторил свое предупреждение, затем покорно подставил горло. Ридок посмотрел на меня сквозь снежную завесу и развел руками, но я сомневалась, что он заметил мой извиняющийся жест до того, как Аатрум провалился вниз, направляясь на юг, к летному полю. Видимо, Фейга и Ри уже отчитались. Я опустила щит, и связь с Тейрном и Андарной накатила в полную силу, но переливающийся путь к Сейдену оставался закрыт, поблек до смутного отголоска своей обычной силы. Утрата постоянного контакта — это неприятно, но он еще не доверял себе или тому, кем он, по его мнению, становился. «Это правда было так необходимо?» «Да», — ответил Тейрн, будто одного слова достаточно. «Ты почти в два раза больше его, и это явно была случайность», — повторила я, в то время как мы быстро снижались к летному полю. В снегу на земле квадратного каньона из-за постоянных патрулей Тора и третьекурсников уже были видны утоптанные тропинки. «Это была небрежность, и дракон в возрасте 22 лет должен понимать, что нельзя закрываться от своей стаи только из-за ссоры с всадником», — проворчал Тейрн, но его гнев уже сходил на нет. Аатрум приземлился рядом с зеленым кинжалом хвостом Ри, Фейге. Когти Тейрна вонзились в промерзшую землю слева от Аатрума, и от резкой посадки все мое тело загудело, как колокол. По хребту словно огонь пробежал. Основной удар пришелся на копчик. Я резко выдохнула в момент особенно острой боли. С остальным же смирилась. Ну, очень изящно. Я рывком подняла очки на лоб. «В следующий раз лети сама!» Дракон встряхнулся, как промокшая овчарка, и я закрыла лицо руками от снега и льда, полетевших с его чешуи. Когда он прекратил, я потянула за кожаный ремень на седле, но пряжка зацепилась за кривой неумелый шов, который я сделала после битвы, и одна нитка лопнула. «Проклятие! Этого бы не случилось, если бы ты подпустил к себе Ксейдена!» Я заставила себя выбраться из седла и, не обращая внимания на возмущенный протест промерзших суставов, двинуться дальше через оледеневшие шипы и чешую, которую знала как свои 5 пальцев. «Темный мог бы порезать их, а не сшить». «Хватит его так называть». На пути по плечу Тейрна у меня подломилось колено, и я вскинула руки, чтобы удержать равновесие, проклиная свои предательские суставы. После часа в седле при такой температуре больное колено — это ерунда. Хорошо, что вообще еще двигается. «Хватит отрицать очевидное!» Тейрн осуждающе медленно выговаривал каждое слово, пока я обходила обледенелый участок и готовилась спешиться. «Его душа уже не принадлежит ему». Я не собиралась снова ввязываться в этот спор. «Как драматично! Его глаза опять стали обычными и...» «Подобная мощь вызывает зависимость. Ты сама это знаешь, иначе бы не притворялась по ночам, что спишь». Тейрн вывернул голову в змеином движении и пронзил меня взглядом золотых глаз. «Да сплю я!» Это была не совсем ложь, но в любом случае лучше бы сменить тему. «Ты заставил меня чинить седло самой, чтобы преподать какой-то урок?» Пока я скатывалась по ноге Тейрна, моя задница возмущалась из-за каждой чешуйки. Но, наконец, это закончилось, и я оказалась по колено в свежем снегу. Или ты больше не доверяешь мое снаряжение Ксейдону? Да. Тейрн поднял голову на уровень моей и опалил дыханием крыло, расплавив остатки льда. А я отвернулась от жаркой волны, так отличавшейся от температуры моего тела. Тейрн. Я не могла подобрать слова и просто посмотрела на него. Перед собранием мне нужно знать твое мнение. Будет одобрение эмпирейцев или нет, но без тебя я не справлюсь точно. То есть ты хочешь знать, поддерживаю ли я твой миллион вариантов заигрывания со смертью ради исцеления того, кого уже не спасти? Он снова повернул голову ко мне. Связь с Андарной затрещала от напряжения. Он не... Я осеклась, потому что в остальном дракон был прав. Если вкратце, то да. Глубоко в его груди зарокотало. Я готов лететь, не разогрев крылья, чтобы перенести большой вес на большое расстояние. Это ответ на твой вопрос? Он имел в виду Андарну. Облегчение вырвалось из моих губ в виде клубящегося облачка. Из драконьих ноздрей повалил пар. Но не принимай мою безоговорочную поддержку тебя и Андарной за веру в него. Тейрн поднял голову, обозначая, что разговор закончен. Поняла. И я побрела по тропинке в снегу туда, где ждали Ри и Квин. Ридок шел туда же, обходя Тейрна подальше, стороной. Мои почти онемевшие от холода пальцы в перчатках возились с тремя пуговицами сбоку зимнего капюшона. Наконец, ткань с меховой подбивкой подалась, и я освободила рот и нос, подходя к друзьям. «У вас на маршруте все тихо?» Ри и Квин явно замерзли, но, слава богам, не пострадали. «Более того, пугающе скучно. Мы не видели ничего опасного». И яма, где жгли виверн, все еще просто куча пепла и костей. Ри смахнула снег с капюшона, потом натянула его обратно на свои черные косы до плеч. Вообще-то последние 10 минут мы в принципе не видели ни хрена. Ридок запустил руку в перчатки в волосы, а снежинки соскальзывали с его блестящих щек, не тая. Ты-то хотя бы заклинаешь лед. Я показала на его раздражающе чистое лицо. Квин наспех стянула светлые кудри в узел. «Ты тоже можешь согреться заклинаниями». «Не собираюсь рисковать молниями, пока не увижу цель. Особенно оставшись без своего единственного преимущества в бою». Я взглянула на Ридока, за спиной которого взлетали на патрулирование драконы секции хвоста. «О чем ты там спорил с Атромом?» Ридок поморщился и понизил голос. «А, прости». Он хочет обратно в Варетию домой. Говорит, к поискам седьмой породы нужно приступать оттуда. Ри кивнула. Квин сжала губы в тонкую линию. Да, могу его понять. Это было распространенное мнение в стае. Мы здесь не самые званые гости. Единство наварских и аретийских всадников исчезло, не успела отгреметь битва. Но единственный путь к союзу, который спасет граждан Парамиэля, это оставаться здесь, по крайней мере, пока. Не говоря уже о том, что этого требует Ксейден. Он остается, потому что наварские чары защищают тебя от него. Я не обратила внимания на это ценное замечание, и Тейрн пустил очередную струю огня, отогревая левое крыло, затем оттолкнулся от земли и взмыл в небо к остальным. Когда мы вышли из туннеля под хребтом, отделяющим жилые корпуса от тренировочной площадки, во дворе было практически пусто. На вершине ротонды, к которой сходились все постройки квадранта, лежал снег, как и практически всюду. Кроме южной крыши учебного крыла слева, где на самой высокой башне ярко горело пламя Малика, пожирая имущество наших погибших, как того требует Бог. Может, Бог смерти и проклянет меня за то, что я сохранила личный дневник матери. Но вообще-то и мне было, что ему высказать в глаза при встрече. «На доклад!» Приказала нам Аура Бейнхевен, стоявшая на помосте вместе с Эвеном Фабером, коренастым и мрачным командиром того немногого, что осталось от четвертого крыла из Наварры. А, хорошо, вы все вернулись. А мы так волновались. Эван сложил руки на груди. Его голос был пропитан сарказмом. Когда мы улетали, этот козел только-только успел стать командиром отряда в секции Когтя. Этим утром все тихо. Ответил Рианон, и Аура кивнула, но ответить не соизволила. Есть новости с фронта? У меня внутри все сжалось. Незнание было мучительным. Ничего такого, чем можно поделиться с бандой дезертиров. Ой, да пошла она. Эта банда дезертиров спасла ваши задницы. Квин подняла средний палец, и мы быстро прошли мимо, хрустя сапогами по заснеженному гравию. Наварские всадники, аретейские. Так воевать невозможно. Если они не примут нас, у наездников на грифонах нет даже минимального шанса. Я кивнула. Над этим вопросом работала Мира. Руководство не допустило бы к применению то, о чем она знала, даже если бы это спасло переговоры. Напыщенные сволочи. Девера и Каори вернутся со дня на день. Они выстроят иерархию, как только королевские семьи подпишут договор. И, надеюсь, помилуют нас за дезертирство. Ри склонила голову на бок, когда из ротонды перед нами вышла растрепанная Имаджен. Ее длинная розовая челка касалась скулы. Кардула, ты пропустила патруль. Лейтенант Тевис дал мне другое назначение. Объяснила Имаджен, не смутившись ни на секунду. Ее взгляд тут же упал на меня. Сарангею, надо поговорить. Я кивнула. Она присматривала за Ксейденом. Завтра не пропускай. Ри и остальные двое прошли мимо Имаджен. Затем Ри задержалась на ступеньках ротонды и бросила взгляд через плечо, пока остальные зашли внутрь. Погоди. Мира вернется сегодня? Завтра. Тревога повязала красивый бантик у меня на горле и затянула его. Одно дело строить планы, и совсем другое их выполнять, особенно когда впоследствии мои любимые станут предателями. Опять. «Все возможные методы», — напомнила мне Андарна. «Все возможные методы», — повторила я как мантру и расправила плечи. На лице Ри медленно расползлась улыбка. «Хорошо. Когда закончите, найдете нас в лазарете». Она кивнула и поднялась по ступеням в ротонду. «Ты сказала второкурсникам, чем занята Мира?» «Только всадникам. Если попадемся только мы, это измена. Но если все всадники, то это война». «Ридок, ты что, заморозил дверь?» Раздался окрик Ри с лестницы. Она всем своим весом навалилась на ручку правой створки, а потом плюнула и прошла в левую. «А ну вернись и отморажь!» «Да уж, кому говорить, как не им». Имаджен потерла переносицу, а изнутри ротонды послышался хохот Ридока. «Вы вчетвером сплошная головная боль. Чудо, если мы все это провернем и нас не казнят». «Тебе участвовать не обязательно». Я смотрела на нее так, как и не мечтала бы полтора года назад. «Я все равно это сделаю. С тобой или без тебя». Уголок ее рта пополз вверх. «И откуда такая наглость, а?» «Расслабься. Если план придумывает Мира, я, конечно же, в деле». «Она не умеет проигрывать». «Уж это я поняла». Снег хлестнул нам в лица, и взгляд Имаджен посерьезнел. «Но, пожалуйста, скажи, что ты не разболтала своей авантюрной четверке, почему мы это делаем». «Конечно, нет. Он до сих пор бесится, что я отяготила знаниями тебя». Я сунула перчатки в карман. «Тогда пусть перестанет делать глупости, чтобы за ним не пришлось подчищать». Она потерла замерзшие ладони и последовала за мной вверх по ступеням. «Слушай, я хотела сказать это наедине, потому что мы тут поговорили с Гариком и Боди». «Без меня?» «А тебе?» «Еще лучше». Я потянулась к ручке двери. «Мы решили, что тебе стоит задуматься о твоем ночлеге». Моя рука сжалась на ручке, и я подумала, не саданут ли Имаджен дверью в лицо. «А я решила, что вы все можете пойти нахрен. Я от него не сбегу. Даже когда он теряет контроль, он меня не трогает и никогда не тронет». «Я их предупреждала, что ты так и скажешь. Но не удивляйся, если они не отстанут. Рада слышать, что хотя бы ты еще предсказуема, в отличие от Риерсона. Как он этим утром? Мои щеки покраснели, когда мы вошли в ротонду, и я надвинула капюшон обратно. Без классов, построений и всякого ощущения порядка учебное крыло стояло заброшенным, но зал собраний и общие комнаты были забиты слонявшимися без дела, взволнованными, встревоженными кадетами, которые хотели только пережить следующий патруль и выместить свою досаду на ком-нибудь еще. Любой из нас убил бы за нормальный прежний инструктаж. Как всегда, угрюмый и упрямый. Мы молча прошли по коридорам жилого корпуса, миновали компанию прожигавших нас взглядом второкурсников из первого крыла, в том числе Каролайн Эштон, а значит, те, кто заставляет говорить правду, ее уже проверили. Благо, лестница в квадрант целителей оказалась пустой. Собираешься ему рассказать, что мы задумали? Он знает, что нас отправят на поиски рода Андарны. Остальное ему лучше не знать. У туннеля я кивнула паре аретийских всадников из третьего крыла, но снова заговорила, только когда они остались позади. Он переживает из-за возможной случайной утечки. Глупо, и все же я уважаю его желание. Жду не дождусь, когда он узнает, что ты возглавила собственное восстание. Имаджен ухмыльнулась, когда мы миновали крытый переход в квадрант целителей. Это не восстание, а я его не возглавляю. Ксейден, Дайн, Ри. Вот они, прирожденные предводители. Они вдохновляют и отдают приказы в интересах отряда. А я просто делала то, что в моих силах, чтобы спасти Ксейдена. В том числе ищешь рот Андарны? Имаджен распахнула дверь в квадрант, и я последовала за ней. Это другое. Я ничего не возглавляю. Я просто помогаю выбрать лидера. Ну, или хотя бы надеюсь, что у меня это получится. Я снова подумала, как же многолюдно тут стало, проходя мимо тихо лежащих пациентов, в основном в голубой форме пехоты. И увидела, что среди них снуют писцы в капюшонах. Наверняка собирают рассказы с поля боя. Звучит похоже, но суть разная. Неужто? Ну что ж, послание доставлено, я сказала, что хотела. Сообщишь, когда вернется Мира. Она направилась к главному кампусу. Передавай Сойру привет. И удачи сегодня днем. Спасибо. Сказала я ей вслед и повернулась к лазарету. Когда я вошла в двойные двери, в нос ударили запахи трав и металла. Я посмотрела направо и помахала Трегеру. Он с летунами, обученными исцелять, помогал, чем мог. Тот кивнул в ответ, стоя возле койки пациента. Затем взял иголку и нитку. Я зашагала быстрее, чтобы не мешать целителям, сновавшим туда-сюда и то и дело нырявшим за занавески, где на рядах коек отдыхали раненые. Из последней импровизированной палаты послышался смех Ридека. Бледно-голубые занавески были одернуты и подвязаны кверху, открывая взгляду ворох зимних летных курток в углу и примерно половину второкурсников из нашего отряда, сгрудившихся у койки Сойера. «Хватит преувеличивать», — говорил Рианон, сидя на деревянном стуле в изголовье и грозя пальцем Ридеку, который устроился на койке прямо там, где когда-то была нижняя часть ноги нашего товарища. «Я просто сказала, что это стол нашего отряда, и им лучше...» «Тащить свои трусливые жопы обратно в первое крыло, где им и место!» «Не может быть, чтобы ты так сказала!» Уголок губ Сойера дернулся вверх, но настоящую улыбку это не напоминало. «Сказала-сказала!» Я подобралась ближе, стараясь не наступить на вытянутые ноги Кэт и Морен, и расстегнула летную куртку, чтобы бросить в кучу к остальным. «На что только всадники не обижаются!» Кэт выгнула темную бровь и лениво перелистнула учебник истории Маркома, лежавший у нее на коленях. «Сейчас у нас есть проблемы поважнее. Что правда, то правда». Кивнула Морен, заплетая свои темно-каштановые волосы в косу из четырех прядей. «Кстати, как патрулирование?» Сойер без посторонней помощи принял сидячее положение, опершись на спинку кровати. «Тишина. Начинаю верить, что мы отловили всех. Или они смогли сбежать. Скоро вам придется отправиться за ними». Пробормотал Сойер, и его взгляд снова потускнел. Ри скрестила ноги. только после выпускного. Кадетов за границу не отправляют. Кроме Вайлет, конечно. Ее отправят на поиски седьмой породы, чтобы мы победили на этой войне. Ридок с самодовольной улыбкой бросил на меня взгляд. Не переживай, я ее защищу. Я не понимала, всерьез он говорит или подкалывает. Кэт фыркнула и перелистнула страницу. Будто кто-то отправит тебя. Гарантирую, полетят только офицеры. Не может быть. Ее дракон, ее правила. Верно я говорю, Ви? Все повернулись ко мне. Если мне позволят, я предоставлю список тех, кому доверяю и кого хочу взять с собой. Список, который переписывался так часто, что я уже и не была уверена, нужен ли вариант у меня с собой. Бери весь отряд. Мы лучше всего действуем в команде. Кого я обманываю? Это ты лучше действуешь в команде. А я и по лестнице теперь не поднимусь. Он кивнул на костыли рядом с койкой. Ты все еще в отряде. И не забывай пить. Ри потянулась за оловянной кружкой через стол, где лежала записка. Похоже, почерк Есинии. Вода мне ногу заново не отрастит. Сойер взял кружку, и металлическая ручка зашипела, подстраиваясь под его руку. Он взглянул на меня. Знаю, не стоит так говорить после того, как ты потеряла родную мать. Боль — это не соревнование. Ее всегда хватает в избытке. Меня навещал полковник Чендлер. Внутри меня все рухнуло. Тебя отправили в отставку? Сойер кивнул. Ридок сложил руки на груди. Что? Второкурсники не уходят в отставку. Умирают? Да. В отставку? Нет. Я-то понимаю. Просто... И тут по лазарету разнесся жуткий вопль, означавший нечто похуже боли. Ужас. Кровь застыла у меня в жилах, а волосы встали дыбом. В наступившей тишине я вскочила и выхватила кинжалы. Это что было? Ридок соскользнул с койки Сойера. И остальные тоже последовали за мной, когда я выскочила из импровизированной палаты и развернулась к открытым дверям лазарета. В лазарет ввалился кадет в голубой форме пехоты и рухнул на четвереньки. Она мертва! Они все мертвы! Невозможно было не узнать серый отпечаток руки у него на шее. Военители. У меня ёкнуло сердце. Мы не видели их в патрулях, потому что они были здесь. Самая редкая печать, та, что встречается раз в поколение или в сотню лет, насколько нам известно, манифестировала лишь дважды. И каждый раз в переломный момент нашей истории. И всего единожды шесть самых могущественных магов жили на континенте одновременно. Как бы это ни было поразительно наблюдать, я бы не хотел дожить до другого такого случая. Майор Далтон Сиснерос. О печатях. Они в крепости! Я догадалась. Я быстро сменила кинжалы на те, что были сделаны из нужного сплава, и тут же передала один Сойеру. Сегодня никто из нас не умрет. Он кивнул, взяв клинок за рукоять. Морен, защищай Сойера. Кэт, помогай кому сможешь. Вперед! А я, видать, просто здесь постою. Сойер выругался, а мы бросились между рядов больничных коек к выходу. Мы первые достигли двери, где Виннифред держала рыдающего кадета за руки. «Вайлет, не ходи!» «Запри двери!» «Будто их это остановит!» Бросил мне Ридок, когда мы втроем ворвались в туннель и тут же застыли при виде жуткого зрелища, открывшегося перед нами. Одеяла на всех временных койках в коридоре были отброшены и обнажили иссушенные тела. Внутри меня все рухнуло. «Как это могло произойти так быстро?» Вот проклятье! Ридок справа от меня выхватил еще один кинжал, а из двери позади нас выбежали еще два всадника, оба из второго крыла. Я потянулась к Сейдену и обнаружила, что его щиты не просто поставлены, но и непробиваемы. Бесит, но ладно. Я в состоянии драться сама, и со мной Ридок и Ри. У тебя нет проводника. А значит, я не могу метать молнии прицельно, особенно в закрытых помещениях. Я всегда лучше управлялась с кинжалами, чем с этой способностью. Предупреди всадников, которые охраняют камень-чар. Уже! Проверить переход! Скомандовал Рианон двоим из второго крыла, и они направились к квадранту всадников. Когда разберетесь, вынесите сюда тела военителей. Мы поджарим их потехи ради. Попозже. Я успокоилась, насколько это было возможно, и сосредоточилась. Смотреть в оба. Идем. Сказал Рианон голосом твердым и четким, как и ее движение, которым она выхватила кинжал из сплава и тут же переместилась справа от меня. Мы двигались слаженно, быстро и тихо по коридору. Я смотрела вперед. Ари и Ридок следили за левым и правым флангом соответственно, и их молчание говорило мне обо всем, что нужно знать. Выживших не было. Мы уже подходили к повороту в другой коридор, возле последней койки, когда с лестницы впереди выскочил писец и рванулся к нам. Его балахон развивался, словно крылья. Я перехватила кинжал за острие. Сердце забилось с удвоенной скоростью. «Куда они пошли?» С головы писца упал капюшон. Нет, это был явно не кадет. Красные глаза и паутина вен на висках. Он запустил руку под балахон, но я уже метнула кинжал, раньше, чем он ухватился за рукоятку меча. Кинжал засел в левой стороне груди военителя. Его глаза выпучились от изумления, и он мешком свалился на пол. Тело съежилось в считанные секунды. «Проклятие! Я иногда забываю, как ты в этом хороша!» Прошептала Ри, оглядываясь, и мы двинулись дальше. «Как ты поняла?» Спросил также тихо Ридок, быстро откинув ногой высушенный труп в сторону и вернув мне кинжал. «Писец бежал бы в архивы, и спасибо!» Я забрала клинок и покрепче ухватилась за рукоять. Сила в металле гудела слабее, но все-таки гудела и вполне могла нанести еще один смертельный удар. Сколько военителей мы с Имаджен видели по пути в лазарет, ни о чем не догадавшись. Вот как они питались и оставались при этом незамеченными. Они переодеты в песцов. С другой стороны туннеля приближались два силуэта в бежевых балахонах. В магическом свете стали видны нашивки первокурсников, и я приготовилась метать клинок снова. «Снять капюшоны!» Обе фигуры вздрогнули. Кадетка справа быстро подчинилась, а вот руки ее спутницы дрожали, голубые глаза вперились в тело у моих ног. «Это...» шепнула она и пошатнулась, и подруга обхватила ее за плечи. Я опустила клинок, не заметив красного отблеска в их глазах или вен на висках. «Да, возвращайтесь в архивы и предупредите остальных». Они развернулись и побежали. «Вниз или вверх?» спросил Ридок, стоя перед лестницей. Внизу раздался крик. «Вниз!» «Прекрасно! Вниз по лестнице в пыточную, где поджидает несметное число отъевшихся темных колдунов! Развлекаемся!» Ридок размял шею. Он пошел впереди, перебросив кинжал в левую руку, а правой изготовившись применять магию. Следом пошла я, а затем Рианон. Мы быстро крались по лестнице, боком прижимаясь спинами к каменной стене, и я мысленно возблагодарила Эрона Норриса за то, что он строил в Базгиате каменные лестницы, а не деревянные, которые так легко могли бы заскрипеть или загореться. «Думай о настоящем, а не о прошлом». Где-то внизу шел бой. Слышалось разное, от лязга клинков до скрежета стали по камню. Но поторопил меня маниакальный хохот вперемешку с криками боли. От него во мне взыграла сила, заискрившись по коже. «Контролируй ее!» «Помолчи!» — ответила я, закрывшись от него щитом, хотя и знала, что если он захочет, то легко пробьется. «Хватит играть с жертвой, помоги открыть дверь!» Гаркнул кто-то внизу. «Если там открывают камеру, то они явно не на нашей стороне. Они пришли за Джеком». «Сколько человек охраняют Барлоу?» шепнул Ридок, когда мы оказались у последнего поворота лестницы, выйдя из-за которого показались бы на глаза тем, кто поджидал внизу. «Двое». Ответ Рианон вдруг заглушил низкий мучительный крик. «Теперь один», — ответила я, приготовившись метать клинок правой рукой. Перед нами показался вход в тюрьму, и я быстро оглядела слишком знакомое пространство, оценивая ситуацию. Два темных колдуна в бежевых балахонах тянули дверь камеры Джека. Одна воинительница медленно вела мечом с рубиновой рукояткой по горлу младшего лейтенанта, чьи руки были пришпилены к толстой столешнице кинжалами, а другая стояла в тенях. Ее длинная серебряная коса, свисавшая из-под капюшона, мотнулась, когда она развернулась в нашу сторону. Ее жуткие красные глаза под поблекшей татуировкой на лбу встретились с моими и слегка округлились. Я похолодела, когда губы воинительницы скривились в усмешке, перекосившей красные вены на висках, а затем она исчезла. Я моргнула из-за внезапного сквозняка, потянувшего меня за косу, потом уставилась на пустое место, где только что стояла беловолосая. Или я так думала? Мне померещилось? Позади меня вскрикнула Ри, и я быстро перевела взгляд на охранника. Стол заливала кровь, и я сглотнула жгучую кислоту в горле, заметив еще два трупа, один в бежевом, один в черном. Женщина с рубиновым мечом у стола развернулась. Ее короткие светлые волосы хлестнули по острым скулам, когда она уставилась на нас, демонстрируя разветвление красных вен на висках. Я тут же метнула кинжал на случай, если соберется исчезнуть и это. Саня! Тревожно начала она, но захлебнулась, когда горло пронзил мой кинжал. Ридок бросился на двоих у двери, однако они уже были готовы. Ближайший взмахнул мечом, от которого Ридок закрылся толстой полосой льда. Я бросила во второго кинжал, одним прыжком преодолев последние ступеньки, но темноволосый воинитель отскочил с нечеловеческой ловкостью. Мой клинок отскочил от каменной стены за его спиной, пока я бежала к всаднику, истекавшему кровью на столе. Проклятие! Ри перепрыгнула тело убитой воинительницы, направляясь на подмогу Ридоку, а я двигалась в выбранном направлении, не спуская глаз с того, в кого промазала. Воинитель взмахнул рукой, и в мою сторону что-то полетело. «На пол, Ви!» крикнул Ридок, выбросив руку ладонью вниз, и мои ноги обдал холодок, а в лицо полетели шипы. Я упала на колени и проскользила по ледяной дорожке, а над моей головой просвистела палица. «Не сребровласую!» крикнул темный колдун с мечом, и я вскочила на ноги, поскользнувшись на окровавленных камнях. «Она нужна живой!» «Чтобы подчинить Ксейдена? Пошли вы! Больше меня против него никто не использует!» «Теперь это мое!» крикнула Ри, и, бросив взгляд налево, я увидела, что она размахивает палицей перед ее бывшим хозяином, выигрывая мне время, чтобы добраться до всадника, подрагивавшего на столе. «Держись!» сказала я, зажимая рану на его шее, но почти сразу же отпустила. Всадник сделал последний рваный вдох и обмяк. Мертв. Мое сердце сжалось всего на секунду, после чего я выхватила еще два кинжала и повернулась к друзьям. Черноволосый воинитель проскользнул под палицей Рианон, а затем появился передо мной, будто всегда здесь и стоял. «Быстрые! Слишком хрен их побери, они быстрые!» Вздрогнув, я направила нож к его горлу, и воинитель уставился на меня с извращенным весельем в красных глазах. Энергия наполнила мои вены, нагревая кожу и поднимая волоски на руках дыбом. «А, владеющая молниями, ты далековато от неба, и мы оба знаем, что меня этим ножичком не убить». Поддразнил он, и вены на его висках запульсировали, в то время как Ри подкралась сзади, занеся свой кинжал из сплава. Вдруг вдоль стен задрожали тени, и у меня приподнялся уголок губ. «Я и не убью». Всего на миллисекунду в его глазах вспыхнуло недоумение, а затем вокруг взорвались тени, мгновенно сожрав весь свет до последней капли океаном бесконечной черноты, которую я приветствовала как родную. Лента тьмы обвела меня за талию и отдернула назад, а затем нежно коснулась моей щеки, успокаивая заходящееся сердце и клокочущую энергию. Помещение заполнилось криками, Затем последовали два глухих стука о пол. И я, вне всяких сомнений, знала, что этим угрозам моей жизни пришел конец. Спустя мгновение тени отступили, раскрывая скорчившиеся на полу тела двух темных колдунов с кинжалами из сплава в сердцах. Я опустила оружие, и из середины комнаты навстречу мне ступил Ксейден. За его плечами торчали рукоятки двух мечей. Он был в прочной зимней форме без символов отличия, не считая знака младшего лейтенанта, а множество мокрых точек подсказали мне, что он только что с улицы. Младший лейтенант. То же звание, что и у всадников, охранявших Барлоу. То же, что и у Гаррика, стоявшего у лестницы позади Ксейдена, и почти всех офицеров, временно размещенных здесь для защиты Базгиата. Мое сердце замерло, пока взгляд обводил высокое мускулистое тело в поисках ранений. Я встретилась глазами с Ксейденом, и мое дыхание успокоилось, только когда я убедилась, что он цел, а вокруг его ониксовых с золотом радужек нет ни следа красного. Может, технически он и адепт, но и близко не похож на воинителей, с которыми мы только что сражались. И боги, как я его люблю! У него напряженно ходили желваки под светло-коричневой кожей небритой щеки. Вот объясни мне, Вайланс, почему это всегда ты? Что ни случись, там всегда ты. Час спустя полковник Панчик, комендант квадранта всадников, отпустил нас с совещания. Его будто вообще не смутило, что они хотели спасти Барлоу, а не уничтожить камень-чар. Гаррик провел ладонью по коротким темным волосам, спускаясь по лестнице учебного крыла передо мной с Ксейденом. Ри взглянула через плечо на Гаррика. «Может, это не первая попытка? Нам же не будут докладывать каждый раз. Не доросли еще». Здесь было небезопасно. Впрочем, для нас безопасно уже не было нигде. «Панчик ведь известит командование?» — спросил Ридок, пока мы шли по третьему этажу. «Мильгрен и так уже знает». Хотя внизу нас было только двое. Ксейден бросил многозначительный взгляд на руку Гаррика. Из-под рукава формы выглядывала метка отступника. «Я просто офигительно благодарен чарам, которые поставила Сарингейл перед тем, как уйти». Гаррик не потрудился пояснить, что имеет в виду мою сестру. Все и так были в курсе. «Барлоу не слышит и не видит ничего за пределами камеры, пока дверь не откроют. Так что не в курсе происходящего». И судя по камням, которые он осушил там у себя, через пару-тройку дней ему конец. Ксейден рядом со мной напрягся, и я мысленно потянулась к нему, но его щиты были толще стен нашей крепости. «Это не всегда я», — шепнула я ему, коснувшись его ладони, пока мы спускались по широкой винтовой лестнице ко второму этажу. Ксейден фыркнул, потом сплел пальцы с моими и поднял мою ладонь к своим идеальным губам. «Всегда», — ответил он так же тихо, подчеркнув свои слова поцелуем. Мой пульс подскочил, как и всегда, когда он касался моей кожи губами, что за последние пару недель происходило нечасто. «А знаешь, как ты их покрошил во тьме, это просто охренеть можно!» Ридок поднял палец. «Но я бы и сам справился». «Не справился бы». Ксейден погладил большим пальцем мои костяшки, и плечи Гаррика сотряслись от бесшумного смеха, в то время как мы прошли по последнему пролету к главному входу. «Ты-то откуда знаешь?» Ридок опустил руку. Гаррик и Ксейден обменялись утомленными взглядами, и я с трудом поборола улыбку. «Потому что ты был в одном конце комнаты, а твой меч в другом». «Проблема, да. И я как раз ее решал». Ридок пожал плечами, спускаясь на первый этаж одновременно с Ри. Ксейден остановился, потянул меня за руку в безмолвной просьбе остаться с ним, и я подчинилась. «Надо проверить остальных». Ри бросила взгляд на меня. «Вы в большой зал?» Я кивнула, и у меня в животе стянулись узлом нервы. «Ты готова, ты справишься. Вас проводить?» сказала она, сверкнув улыбкой. «Нет, проведайте отряд. Я вас потом найду», ответила я и кивнула замедлившему шаг Гаррику. «Будем ждать». пообещал Ридок на ходу, направляясь налево вместе с Ри и исчезая за углом. Гарик повернулся к нам и всмотрелся в лицо Ксейдена. «Все в порядке?» «Будет в порядке, если оставишь нас на 5 минут наедине». Гарик метнул на меня быстрый взгляд. Его лоб рассекли тревожные морщины, но быстро разгладились, когда я кивнула. «Твою мать, вы же доверяете ей присматривать за мной по ночам?» Ксейден прищурился, глядя на лучшего друга. «Все нормально. Я в норме. Они в норме. Все в норме». Поспешила я успокоить Гарика, не отпуская большую ладонь Ксейдена. Гарик еще раз глянул на меня, на Ксейдена, потом развернулся и двинулся вниз по лестнице. «Буду рядом», — предупредил он и свернул направо, в сторону зала для поединков. «Проклятие!» Ксейден вырвал у меня руку, потом привалился к стене, и мечи звякнули о камень. Его мундир распахнулся, когда он прижался затылком к каменной раме окна. «Я и не подозревал, насколько люблю быть в одиночестве, пока эта возможность не исчезла». Он сглотнул. Его руки сжались в кулаки. «Мне жаль». Я шагнула к нему вплотную и коснулась его шеи. Там, где змеились магические линии его отметины. «Не надо. Он совершенно прав, что волнуется, оставляя меня наедине с тобой». Ксейден накрыл мою ладонь своей и опустил голову, медленно открыв глаза, взгляда которых мне всегда будет мало. «Я тебе верю. Ни следа красного». «А не стоит». Он обхватил меня за талию и прижал к себе. От контакта моя кожа мгновенно загорелась, а желудок совершил кульбит. «Я охренительно точно уверен. Гарик с Боди не спят на полу у нашей кровати только потому, что раньше я бы их за это убил. Не говоря уже о теперь». И ведь не то, чтобы мы занимались в кровати чем-то, кроме сна. Может, я и доверяла Ксейдену, но он, уж только Дан знает насколько, не доверял себе. По крайней мере, он не был готов уступать контроль в любом виде. Честно признаюсь, что они предлагали мне задуматься о ночлеге в другом месте. Я прижала ладонь к его теплой груди. Его глаза вспыхнули, и руки сжали меня сильнее. «Может, и стоит». «Не дождешься. Я послала им Аджен куда подальше». Его губы тронула улыбка. «Уж нисколько не сомневаюсь». «Они отстанут, как только ты исцелишься». Мой взгляд скользнул по точенной линии его подбородка, по скулам к прядям черных волос, не спадавшим на лоб. Он все еще он, все еще мой. Его мышцы напряглись под моими пальцами. «Готова к встрече с Синариумом?» Я кивнула. «Да. И не меняй тему. Я узнаю, как тебя вылечить». Я вложила в свои слова всю свою уверенность, подняла брови. «Впусти меня». Это была не просьба. И, к моему удивлению, он опустил щиты, и переливающаяся ониксовая связь между нами укрепилась. «Сегодня ты применил печать в границах чар». Он кивнул, прижав меня к себе. «Я транслировал силы с Гаэль». Я смаковала ощущение его тела, прижатого к моему, но не стала рисковать и требовать поцелуй. «Она тебе сказала, что у нас неприятности?» Ксейден отвел взгляд, покачал головой. «Она все еще со мной не разговаривает. Летать с ней ужасно неловко». Моя грудь словно треснула под тяжестью грусти в его голосе. «Мне ужасно жаль». Мои руки скользнули по его ягодицам, и я приложила ухо к его груди так, чтобы слышать сердцебиение. «Она еще оттает». «Даже не думай», — предупредил Тейрн, пророкотав в мысленной связи, принадлежащей только нам двоим, и я неприкрыто его проигнорировала. Ксейден опустил подбородок на мою голову. «Она знает, что я уже не цельный. Чувствует». Я вздрогнула и отстранилась, подняла руки, обхватив его лицо ладонями. «Ты еще какой цельный! Не знаю, чем ты заплатил за ту силу, но она тебя не изменила!» «Изменила», — отрезал он, отступив на одну ступеньку ниже, прочь из моих объятий. я могла придумать только один способ доказать, что он не прав. «Ты все еще любишь меня?» Я атаковала его этими словами как оружием. Его глаза мигом вперились в мои. «Это что еще за вопросы?» «Ты все еще любишь меня?» Я четко проговорила каждое слово и шагнула к нему вплотную, чтобы доказать, что я его не боюсь. Он обхватил меня за затылок и прижался своим лбом к моему, еще чуть-чуть, и поцелует. «Я мог бы стать самым высокопоставленным мавином, вести армию темных колдунов против всех, кого мы любим, и видеть, как все вены в моем теле до единой становятся красными из-за трансляции магии хоть всего континента. И все равно я бы тебя любил. То, что я сделал, ничего не меняет. И не знаю, может ли это изменить хоть что-то». Я чуть отстранилась и направила взгляд на его губы. «Вот видишь, ты все еще ты. Рассказывать про всякие ужасы, уверяя, что любишь меня, это просто твой стиль прелюдии». Его глаза потемнели, а наши губы разделяло только его упрямство. «И это должно тебя пугать до смерти, Вайлет». «А мне не страшно». Я приподнялась на цыпочки и легонько коснулась его губ своими. «Ты не можешь меня напугать. Я не сбегу, Ксейден». Он уронил руку и отступил на шаг. «Проклятие. Из-за своих щитов я и не знал, что ты в допросной, пока не спустился почти до конца». Я моргнула. «Что? Тогда как ты понял, что мне нужна помощь?» Пауза тянулась и тянулась, и из-за укола опасения я мысленно напряглась. «Я их почувствовал, так же, как они почувствовали меня». Мое сердце ушло в пятки, и я потянулась к стене, уперлась ладонью в неотесанный камень, чтобы удержаться на ногах. «Невозможно!» Он медленно кивнул, внимательно наблюдая за мной. «Возможно. Так я понял, что изменился. Именно поэтому мы с Гариком и смогли убить за неделю больше дюжины. Я чувствую, как они зовут меня. Так же, как чувствую источник несравненной энергии, пульсирующей у меня под ногами. Потому что я один из них. А теперь страшно». Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не затихает шторм и рвется из груди. Тут воин и дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. Готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе — лекарство против конца. Я в зеркале вижу себя словно тень, и братство крепчает за моей спиной. Союз закаленных по духу людей, но только не каждый вернется домой. И в венах течет благородство отца, но время не лечит, а только летит. Я стала всадником вместо песца, и если не сдамся, то мы победим. Пока горит огонь, и все горит.